Твой дружок должен поплатиться за то, что сделал. Наклоняясь к лицу старосты, грозно проговорила Смаутс. Слизеринка склонила голову в бок. Поттер должен ответить. Не отступала Ириэнна, пока ее подружки согласно поддакивали. И что он натворил? Лестриндж бегло бросила косой взгляд на друга. Джеймс негромко свистел, стараясь не встречаться с кем-либо взглядом. «А ты взгляни», — отозвалась когтевранка, закатывая рукава. На коже ее рук, как и у остальных девушек, красовались красные пупырчатые пятна. Поджав губы, Лестриндж взглянула на друга. Теперь из трех разгневанных фурий их стало четверо. Джеймс был готов поклясться всем богам, коих только знал, что именно сейчас он отдаст душу Мерлину. «Это была самозащита», — воскликнул загнанный в угол гриффиндорец. «Я защищался». Поттер оглядел конечности девушек, затем изрек. «Это просто недоразумение». Когтевранки заверещали, обвиняя волшебника во всех смертных грехах. «Ведь по его милости они будут сидеть на праздничном ужине в таком нелепом положении». Поттер пытался перекричать троих и доказать, что они сами виноваты, нечего было к нему лезть. Между прочим, они еще легко отделались. Зильда попыталась занести свою руку для удара на гриффиндорца, но тот проворно отскочил. «Немедленно успокойтесь», — повысила голос староста Слизерина. «Посмотрите на себя, на кого вы похожи». Четверо тут же умолкли. «Вы сходите по приезде к мадам Помфри», — обратилась она к девушкам, после чего перевела взбешенный взгляд на друга. «А ты, Поттер, отступил, ты совсем из ума выжил», — пристыдила его Лестриндж. «Алина», — сладко протянул Поттер, уводя девушку подальше от заинтересованных ушей. «Я правда не хотел никому навредить», — оправдывался он, продолжая вести волшебницу вглубь поезда. «Это была самооборона, как я уже и сказал ранее. Самооборона, они могли пострадать», — смотря на друга, который изо всех сил пытался сдержать смех, Слизеринка была готова продолжить нравоучение. Не выдержав, Поттер заразительно расхохотался. Как бы Алина ни старалась, она не смогла сдержать улыбку и легонько стукнула друга по плечу, тем самым показывая своим видом, что все равно не одобряет его действий. «Да», — раздался писклявый голос. Волшебники прислушались. «Он мне казался такой душкой», — с сожалением произнесла неизвестная девушка. «Ну еще бы», — сказал кто-то громче. «Ты ведь знаешь, что Микки была влюблена в него», — продолжала вторая. «А он оказался пожирателем смерти», — послышались приглушенные ахи. Джеймс и Алина поплотнее прижались к щели в двери. Гриффиндорец переглянулся с Лестриндж, которая спиной оперлась на стену, прикрыв глаза. Разговоры об упивающихся смертью никому не приносили радости, ведь то, что они творили, выходило за всякие рамки морали, и никто не знал, когда он окажется следующим, если перейдешь дорогу тому, кого нельзя называть. «Да-да», — подтвердил второй голос, он же слизеринец, как и его дружки, так что это совсем не удивительно. «Нот, конечно, красавчик, но убийца». Лестриндж ворвалась в купе, тяжело дыша. На нее тут же были обращены перепуганные взгляды четырех пар глаз. «Убирайтесь отсюда», — прохрипела она, — «и не смейте больше попадаться мне на глаза». Пятикурсницы не двинулись с места, оставаясь сидеть там, где сидели. «Убирайтесь». Три волшебницы подскочили со своих мест, пока их подружка продолжала сидеть. Врываться без приглашения вверх невоспитанности, начала пуффиндуйка, поправляя огромные очки на носу. «Особенно, если тебя никто не звал». Ирида Ментрич поднялась на ноги. «Пошла вон отсюда, пока я не превратила тебя в лягушку», — угрожающе произнесла Алина, вытаскивая палочку из кармана мантии. Пуффиндуйки пугливо ахнули. В свою очередь Поттер заметно напрягся. «Что тебя удивляет? Всем известно, что твоя семейка — пожиратели». Три волшебницы продолжали охать и ахать, а глаза Джеймса вспыхнули недобрым огнем. Пальцы Поттера сжались в кулаки. Он был готов выбить всю дурь из невоспитанной пуффиндуйки. «Поэтому неудивительно, что ты угрожаешь мне. Кто тебя научил? Папочка или, быть может, твоя мам?» Договорить пуффиндуйка не успела, потому что гриффиндорец заслонил шокированную подругу своей широкой спиной. «Проваливай отсюда, если не хочешь, чтобы мародеры проучили тебя как следует». Четыре волшебницы сжались, шутки с мародерами ни для кого не кончались удачно. Громко сглотнув, Ирида ретировалась вместе со своими подружками. Джеймс самодовольно хмыкнул, он так просто этого не оставит. Лестриндж без сил опустилась на краешек дивана, где пару минут назад находились сплетницы. Палочка выпала из дрожащих рук. Поттер оказался на корточках возле подруги, успокаивающе поглаживая ее холодные руки своими горячими и шершавыми ладонями. Они глупые подростки и несут что ни попадя. Тебе не стоит расстраиваться. Это глупые слухи и только, настаивал Поттер, сидя у ног слизеринки. И только, разве ты не согласен с тем, что они говорят? У Лестриндж дрогнул голос. Гриффиндорец тяжело выдохнул и так ничего не ответил. Ну конечно, горько усмехнулась слизеринка, пытаясь вырвать руки из хватки юноши. Может, я и не особо рвусь защищать всех слизеринцев, начал Поттер, удерживая ладони девушки в своих. Но я верю тебе. Лестриндж перевела взгляд на друга и, затаив дыхание, слушала его с неподдельным интересом. Поттер ее никогда не обманывал. Он всегда говорил правду прямо в лоб, какой бы она ни была. Если ты веришь в них, то и я верю. Благодаря словам друга, слизеринка расцвела, позабыв про неприятный инцидент. Твоя вера, моя вера, Алина. Присев рядом на диван, Поттер не сводил пристального взгляда с обескураженной физиономией подруги. Джейс, Лина с чувством обняла друга за широкие плечи. Чуть покачнувшись, гриффиндорец сцепил жилистые руки на спине слизеринки, уместив свою голову на ее темную макушку. Даже осенью она пахла цветами. «Ты не представляешь, что значит твои слова для меня», – прошептал Лестриндж, продолжая улыбаться своей самой сияющей улыбкой. Хоть Джеймс ее и не видел, но ощущал всеми фибрами души и тела. Он всегда знал, когда ей весело или грустно. «Я все еще могу их проучить», – прохрипел он, сильнее сжимая девушку в своих руках. Староста прыснула, она в нем не сомневалась, особенно в его изобретательности. «Они того не стоят», – отозвалась Алина, приподнимая голову и заглядывая в карие глаза. Поттер напрягся, слишком сложно контролировать себя, когда она так близко. Левой рукой гриффиндорец заправил выбившийся локон за ухо подруги, костяшками скользнув по линии подбородка. Лестриндж приоткрыла губы, те вмиг завладели вниманием юноши. Сглотнув, юноша коснулся щеки волшебницы, Алина чуть привстала. Он вновь взглянул в ее глаза, та часто моргала, поглаживая большим пальцем скулу. Поттер медленно потянулся вперед, слизеринка в предвкушении прикрыла глаза. «Ребята!» Где-то рядом раздался звонкий голос, и двое тут же отстранились друг от друга. «Мы уже приехали!» – радостно закричал Бурский. «Пойдемте!» Николас исчез в коридоре вагона. Вскочив, Лестриндж мигом последовала за когтевранцем, пока Джеймс старался восстановить дыхание и бешено бьющееся в груди сердце. Он чуть ее не поцеловал. Он хотел ее поцеловать, и она была не против. Если бы не Николас, то Джеймс смог бы почувствовать вкус ее губ на своих. С улыбкой от уха до уха гриффиндорец последовал за друзьями. Небольшие окошки открывали вид на крыши Хаксмида. Это значило лишь одно – скоро они будут дома. Ужин в большом зале прошел довольно скверно. Директор Альбус Дамблдор не стал распинаться и попросил лишь о том, чтобы свет внутри каждого не переставал пылать. Трапеза прошла в молчании. Поскольку маглорожденный второкурсник Алекс Макгуайр вместе со своей семьей подвергся смерти от рук упивающихся смертью, метка пожирателей висела над домом семьи Макгуайр. Мальчик с рыжими волосами и ярко-зелеными глазами был довольно коммуникабельным, поэтому за 2 года учебы он обзавелся огромным количеством друзей и знакомых, не только со своего факультета, но и с остальных тоже. Не оказалось ни одного из присутствующих в зале равнодушным к кончине маленького гриффиндорца. Девушки смахивали слезы с глаз платочками, пока противоположный пол сидел угрюмо, хранив молчание. Впереди было столько лет, а мальчишка давно лежит в могиле на кладбище погасших звезд. Жизнь оказалась не вечна. «Надо устроить прощание», – прошептал Поттер на ухо своему лучшему другу. Сириус согласно кивнул. Договорившись встретиться у Черного озера, волшебники подняли палочки вверх. Двое гриффиндорцев, соорудив прекрасный корабль с помощью магии, отправили его в путь, навстречу молодому месяцу, который сиял сегодня с неистовой силой. На прощание пришли не только гриффиндорцы, но и пуффиндуйцы, когтевранцы, профессора и слизеринцы. В этот вечер не было оскорбления и драк, лишь горечь и всенеобъятная печаль. Протиснувшись сквозь толпу, слизеринка подошла к двум друзьям, которые не сводили взгляда с белоснежного судна малых размеров. Раскрыв ладони, Лестриндж тихо прошептала заклинание, после чего из ее рук вылетели золотистые бабочки. Освещая небо, словно маленькие звезды, они полетели вслед за кораблем, сопровождая его в последний путь. Никто не двинулся с места до тех пор, пока с горизонта не скрылись огни. Волшебники направились в сторону замка, продолжив хранить молчание. Отбой пробил еще 2 часа назад, Комната давно опустела. Однако Поттер, Лестриндж и Блэк сидели на бархатном диване, не отрывая взгляда от пылающего огня в гостиной. Питер, Бурский и Люпин находились рядом, но на противоположном диванчике. Блэк отпил сливочного пива и откинулся на спинку, прикрыв глаза после тяжелого дня. Этот вечер выдался слишком эмоциональным. «Алина», — негромко позвал подругу Римус. Девушка внимательно уставилась на него в ответ. «Я никогда не видел такой красивой магии». Люпин отпила из кружки. «Как ты это сделала?» Девушка поерзала на месте, все мигом взглянули в сторону слизеринки. «Папа», — Лестриндж прочистила горло. «Папа научил меня этому в далеком детстве». Ребята принялись слушать. Расправив складки на темной юбке, Алина потупила взгляд в пол. «Сколько себя помню, мне всегда снилось нечто ужасное. Поместье у нас огромное, и порой, когда я просыпалась, родители не всегда оказывались рядом. Басти и Руди часто не слышали моих воплей, потому что каждую ночь я просила нашу домовиху Ферри наложить заклинание тишины. Не хотелось никому докучать лишний раз. Щеки порозовели. Проводя ночи в слезах, было сложно оставаться бодрой на утро». Лина запнулась, и в качестве поддержки Джеймс накрыл ее ладошку своей огромной, переплетая их пальцы. Алина слегка покраснела, сильнее сжав ладонь Поттера в своей. «Папа быстро меня раскусил. И как-то вечером, когда я снова боялась заснуть, он присел на мою кровать и, посмотрев на меня, серьезно сказал: ты не должна бояться мрака, пока в твоих руках мерцает свет. Отец научил меня той самой магии». Девушка тепло улыбнулась, вспоминая минувшие годы. «Золотистые бабочки освещали мою спальню самыми темными ночами». Ребята не проронили ни слова за весь рассказ, продолжая сидеть в тишине под треск поленьев в камине. Поттер все еще не выпускал руки слизеринки из своей, пока бродяга незаметно для всех играл с ее длинными локонами волос. Лунатик тихо похрапывал, а Питер удобно уместил голову на груди когтевранца, который перебирал его волосы пшеничного цвета с особой нежностью. «Ребята», — тихо позвала волшебников Лестриндж, — «будет война», — вполголоса прошептала она. Никто не ответил, да ответ и не требовался. Все и так все знали, просто признать это было сложно. Молчание продлилось до самого рассвета. Октябрь, 1977, минул первый месяц осени. Задавали по-прежнему много: а как же, они ведь семикурсники. Нападения упивающихся смертью участились, многие магические семьи покинули пределы Британии, опасаясь за жизнь родных и за свои собственные. Министерство магии приняло решение оберегать учеников Хогвартса с помощью мракоборцев. Выход в Хогсмид был строго запрещен. Ничего не осталось, кроме как смириться и принять новые порядки. Погода ухудшилась. Грозовые тучи не покидали небо, как и дожди, которые лили не переставая. Многие растения, о которых с неподдельным трепетом на протяжении 40 лет заботилась профессор Помоностебль, увяли. Молодая гремучая ива потеряла колоссальное количество листьев, облысев на пару лет вперед. Каждый месяц в полнолуние Римус Люпин выпивал специальное зелье, приготовленное Лестриндж накануне с помощью рецепта ее тетки. Хоть он и находился в теле монстра с разумом человека, боль не прекращалась. Однако его друзья не бросали его, дожидаясь окончания мучений лунатика, после чего они все вместе возвращались в башню Гриффиндора. Невзирая на сложный период времени, мародеры продолжали доставать и подшучивать над Филчем и прочими обитателями замка. Джеймс Поттер все же проучил языкастых пуффендуек, из-за чего они кукарекали на протяжении целого дня, пока действие заклинания не иссякло. Лестриндж его отчитала, тем не менее, поцеловала в щеку в знак благодарности на глазах у всего большого зала. Обезумевший от счастья Сахатый на радостях предложил ей стать будущей миссис Поттер, на что слизеринка отказалась, заявив, что на такое у нее не хватит силы и выносливости. Блэк окончательно разорвал все возможные связи и отношения с семьей. Это оказалось слишком трудным решением, после которого он не мог прийти в себя на протяжении пары дней. Поэтому его верные друзья не оставляли его ни на миг одного, за что он был им крайне признателен. Именно так молодой волшебник, потеряв одну семью, и обрел новую. В конце месяца в подземелье Слизерина залетел черный филин. Лестриндж забрала небольшой пергамент, содержание которого гласило: «Моя мать умерла этим утром. Ты нужна мне. Пожалуйста, будь рядом». Эль Малфой, выпросив разрешение на трансгрессию в стенах школы сначала у Слизнарта, а затем у Дамблдора, Алина получила дозволение. Лестриндж парировала через камин в Малфой Мэннер в тот же вечер. Поместье Малфоев. Проходя через огромнейший сад, Волшебница предстала перед трехэтажным поместьем, почти что замком. Домовой эльф, имени которого она не знала, пропустил ее внутрь. Огромная комната была забита волшебниками и волшебницами разных возрастов и наций. Не заметив ни одного знакомого лица, слизеринка упрямо протискивалась через толпу. И вдруг, совершенно случайно ее взгляд зацепился за платиновые волосы, те были ниже лопаток. Абраксас Малфой восседал в изумрудном кресле, окруженный своей свитой. Подойдя ближе, девушка присела в реверансе, тем самым обратив на себя внимание. Малфой-старший склонил голову в поклоне, приветствуя гостью. «Мое почтение, лорд Малфой», — Алина вежливо поприветствовала хозяина дома, тот едва заметно кивнул. «Примите мои соболезнования. Ваша жена была прекрасным человеком, и мне бесконечно жаль, что этот мир так скоро ее потерял». Воцарилось молчание. Абраксас Малфой не любитель данного рода диалогов, если тот не приносит ему никакой выгоды. Поднявшись с места, Малфой-старший подошел к волшебнице, опуская свою руку ей на плечо, слегка похлопывая. «Рад видеть вас, мисс Лестриндж, в столь прескверный день». Девушка не сводила глаз с мужчины. «Создается впечатление, что вы одна понимаете, насколько Агнес была исключительно», — предоставив локоть девушке, за которой та ухватилась. Двое прошли вдоль зала. Ни одна живая душа совершенно не помнит ее лика, что уж говорить о жизни. Миссис Малфой была потрясающей женщиной. Лорд Малфой поджал тонкие губы, вспоминая умершую жену. Память о ней не исчезнет даже после. Лестриндж запнулась, стараясь подобрать подходящее слово, которое не ранит и без того искалеченное сердце хозяина дома. Абраксас коснулся предплечья волшебницы, останавливаясь у мраморной лестницы белоснежного цвета. «Столь добра и красива», — внимательно оглядев Лестриндж, изрек мужчина. «Ты всегда мне нравилась». Девушка поежилась от пристального взгляда волшебника. «Мой сын ждет тебя. Надеюсь, ты сможешь помочь моему мальчику», — с болью в голосе произнес он. И в это самое мгновение Алина заметила то, насколько вид Абраксаса Малфоя истощенный и изможденный. Его когда-то белоснежные волосы теперь отдают сединой, а огонек в серых, как туман, глазах давно померк. «Полагаю», — последовала недолгая пауза, — «сейчас он нуждается в тебе больше, чем в ком-либо». Покуда Лина пыталась прийти в себя, лорд Малфой скрылся в толпе гостей. Лестриндж было искренне жаль новоиспеченного вдовца. Алина кинулась на третий этаж и, достигнув нужной комнаты в восточном крыле, перевела сбившееся от бега дыхание. Вздохнув полной грудью, она коснулась изящной дверной ручки и, открыв дверь, зашла в комнату. Обстановка казалась схожей с гостиной Слизерина, но мебель была куда роскошней. Молодой волшебник сидел на полу у потухшего камина, держа в руках небольшую рамку с фотографией. Половица скрипнула, бывший слизеринец нервно дернулся. Люциус оглядел подругу затуманенным взглядом. «Лина». Сердце Лестриндж болезненно сжалось. Предательские слезы прихлынули к глазам. «Люци», — прошептала она. Алина подбежала к другу, садясь рядом с ним на колени, так и не осмелившись его коснуться. «Ее больше нет», — сипло произнес он, и из глаз цвета штормового моря скатилась одинокая слеза. «Как мне без нее жить?» Закрыв руками лицо, Люциус тихо всхлипывал, не в силах справиться с потерей горячо любимой матери. Алина обняла друга за шею, прижав ближе к себе. В отчаянии Люциус сомкнул руки за спиной подруги, не сдерживая горестных рыданий. «Ты справишься», — шептала слизеринка, поглаживая мягкие волосы волшебника. «Ты самый сильный человек, которого я знаю». Ее губы оставляли смазанные поцелуи на щеках друга. «У тебя все получится. Я буду рядом, пока ты не перестанешь во мне нуждаться». Тишина окутала комнату невидимым шлейфом. Двое волшебников продолжали сидеть на холодном полу, прижавшись друг к другу как можно плотнее. «Ты всегда будешь нужна мне», — сипло произнес Люциус. Стерев с ее щеки слезы, Малфой потянулся ближе. Он хотел коснуться ее губ. «Люци», — прошептал Лестриндж, понимая то, что вот-вот произойдет. «Всего один раз, Лина, только один», — шептал он, опаляя ее губы своим горячим дыханием. Накрыв уста девушки своими, волшебник подался вперед. Придерживая одной рукой затылок волшебницы, он оттягивал ее волосы назад. Второй рукой ощутимо сжал тонкую талию, притянув слизеринку ближе к себе. Алина и не думала отстраниться, касаясь плеч юноши своими маленькими ручками, после чего оказалась на его коленях. «Лина», — простонал Люциус. Их языки сплелись друг с другом, словно клубок змей. Зарывшись пальцами в волосы волшебника, Лестрингж предоставила инициативу другу, легонько сжимая талию подруги. Малфой целовал ее губы так, словно она единственная, из-за чего он все еще дышит. Их поцелуй получился настолько нежным и печальным, отчего в комнате пошел снег. «Не покидай меня», — прохрипел волшебник, касаясь своим лбом лба подруги. «Только не сейчас, я с тобой». Поднявшись на ноги, брюнетка протянула свою ладошку Люциус, за которую он ухватился, словно это спасательный круг. Двое последовали к огромной кровати. Юноша прилег на спину, прикрыв глаза. Лестрингж уместилась рядом, перевернувшись на бок к нему лицом. «Я рядом», — прошептала она, переплетая их пальцы, как в старые добрые времена. «Я только твой, Лина, я только твой». Лунатик, который весь день проводил в библиотеке в объятиях книг Эллы Нортс, сейчас отсутствовал, а хвост и вовсе сбежал с Николасом в тайную комнату. Двое мародеров, конечно же, не были против и только поддерживали друзей, но иногда так хотелось собраться вчетвером, как когда-то. Поэтому Поттер и Блэк сгоняли в три метлы под мантией невидимкой во время ужина, закупившись сливочным пивом и огневиски. Неизвестно, сколько времени они просидели с бутылками в руках на полу, спинами облокотившись на свои кровати, которые были расположены поперек друг друга. За окном давно стемнело, а смех и шутки не скончались. «Помню, помню», — заверил друга Блэк, отпивая из бокала спиртное. «Надо как-нибудь повторить». Пьяный Джеймс довольно кивнул. «Как думаешь, у них что-то есть?» «Ну, кроме дружбы», — неожиданно спросил Поттер. Джеймс устремил туманный взгляд куда-то в сторону окна. Сириус сконфуженно уставился на друга. Кажется, он потерял нить разговора. «Алина и Слизняк», — пояснил Гриффиндорец. «Думаешь, они целовались?» Поттер, внимательно посмотрев на друга, Сириус сжал зубы. Разумеется, они знали причину, по которой Лестрингж сорвалась к Малфою. По-прежнему было неприятно думать о том, что они рядом и Люциус может ее касаться, как когда-то в школе. «Думаю, нет». Джеймс глупо улыбнулся, повалившись на пол. Блэк неслышно прыснул, смотря на пьяного волшебника. «Знаешь, бродяга», — Блэк насторожился, вынимая пачку вишневых сигарет, Сириус закурил, выпуская облака дыма. Он кожей чувствовал то, о чем будет говорить Поттер, а слышать это ему совсем не хотелось. «Кажется, я влюбляюсь в нее все сильнее и сильнее». Вставая с пола, Джеймс направился к окну. Бродяга с грустью покачал головой. «Она такая, такая, уникальная», — опередив друга, ответил сероглазый. Сахатый порывисто обернулся и кивнул с той же дурацкой улыбкой на губах. «Да», — подтвердил Джеймс, — «все никак не могу вспомнить свою жизнь долины». Джеймс локтями оперся на подоконник. «Без нее все будто во тьме». Поджав губы, Сириус встал, подходя ближе к названному брату. «Думаешь, я ей нравлюсь?» — выпалил Поттер, а Сириус прикрыл уставшие глаза. «Не останавливайся, Джеймс. Лестрингж слишком много значит для меня. Ты нашел меня, я всегда найду тебя, где бы ты ни была». «Да, Сахатый», — хлопнув друга по спине, наконец произнес Сириус. «Думаю, нравишься». Джеймс благодарно кивнул. Это все, что он хотел услышать. Безусловно, Поттер чувствовал, что не безразличен Лестрингж, но Сириус уверилась больше, чем интуицией. «Спасибо, бродяга». Коснувшись плеча друга, Сахатый скрылся за дверью ванной комнаты. Если бы Поттер хоть немного разбирался в людях, которые его окружают, то уже давно бы заметил тоску в глазах волшебника, которую не смогла скрыть даже улыбочка. Ранним утром волшебница сонно открыла глаза, тело неприятно сдавливало, а все потому, что, видимо, во сне Люциус прижал Лестрингж ближе к себе. Легко вывернувшись из схватки друга, девушка приняла сидячее положение. Оглядев комнату, она отметила, что та не изменилась с тех пор, как она была здесь в последний раз. Взглянув на друга, Алина сочувственно улыбнулась. Уж ей, как никому другому, известно, что значит смерть одного из родителей. Совершенно случайно ее взгляд зацепился за левое предплечье Люциус. «Не может быть». Аккуратно отодвинув край рубашки, Лестрингж ахнула, прикрыв ладонью рот. Черная змея с черепом красовалась вдоль всего предплечья волшебника. На миг Алине почудилось, будто она зашевелилась, а может и нет. «Убийца», — раздался в голове голос Ириды. «Люци», — позвала она друга. Через время юноша открыл глаза и, улыбнувшись, взглянул на девушку. Алина сжалась, поджав под себя колени. Проследив за ее взглядом, Малфой одернул рукав и вскочил с кровати. «Люци», — вновь прохрипела Лестрингж, тот вздрогнул. Больше всего он опасался того, что она будет бояться его. Малфой развернулся к подруге, та не отвела взгляда. Он медленно подошел к постели, на которой они спали буквально пару минут назад. Лестрингж не отстранилась. «Уже хорошо, я понимаю, как это выглядит, но пойми, у меня не было выбора». Малфой стыдливо уронил лицо в бледные ладони. «Как же было стыдно! Остальные тоже?» Сипло поинтересовалась брюнетка, боясь услышать ответ. Люциус молчал. «Все кроме...» Он запнулся, кроме Регулуса и Крауча. Сердце Лестрингж упало в пятки. Руки неосознанно задрожали, а глаза лихорадочно забегали, стремительно быстро наполнялись солеными слезами. «Как давно?» Малфой молчал. «Как давно?» Настаивала слизеринка, на негнущихся ногах поднимаясь с кровати. «С весны...» Прохрипел волшебник. Из глаз потекли предательские слезы, а внутри все сжалось, отдаваясь тупой болью во всем теле. «Вы ничего мне не сказали», — прохрипела она, стараясь унять непрошенные рыдания. Люциус встал, не смело подойдя к подруге. «Мой отец, он знает?» Малфой нехотя кивнул. «Вы», — запнулась Алина, — «вы уже убивали?» «Никогда», — заверил ее Люциус. «Лина, послушай», — начал он, — «ни я, ни твои братья, ни Нот ни разу не забрали чью-то жизнь, но вы видели», — воскликнула она, тот ничего не ответил. «Это», — сократив расстояние, Лестрингж обхватила Люциуса двумя руками, тот в одночасье ответил на ее объятия. «Она все понимала, никто не узнает, я никому не расскажу», — Малфой облегченно выдохнул. «Лина, я не хотел тебя разочаровывать», — девушка нахмурилась. «Не говори глупостей», — запротестовала она. «Никто из вас меня не разочаровал». Слизеринка сильнее обняла друга. «Прошу тебя, Люци, не испачкай свои руки в крови. Никогда», — пообещал Люциус, не выпуская Алину из плена своих рук. Комментарий к 11. Золотые бабочки. Слухи. Утрата. Оставляйте свои комментарии. 12. Ванна старост. Признание. Принятие. Комментарий к 12. Ванна старост. Признание. Принятие. Видео к главе. https://temeavrebit272, 7 этаж, комната так и сяк, светловолосый парень проснулся рано, еще на рассвете, в огромной кровати на шелковых простынях синего цвета, яркие лучи пробивались сквозь темные тучи, хоть что-то светлое этой серой осенью. Повернувшись вправо, юноша увидел золотоволосого волшебника, на лице которого играли маленькие солнечные зайчики, его ресницы подрагивали, а грудь, усыпанная веснушками, мирно вздымалась. Сомнений не было, он все еще спал. Спрыгнув с постели и наспех одевшись, Питер спустился на нижний этаж, держа путь к кухне. Сегодня была суббота, поэтому они с Николасом могли провести весь день в постели, позабыв о существовании всех остальных. Набрав всего, чего только можно и нельзя, а заодно поблагодарив эльфов, Питтигрю вернулся в их обитель с когтевранцем, в маленький остров их большой мечты. Ступая как можно тише, дабы не разбудить возлюбленного, гриффиндорец уместил все продовольствия, которые смог урвать на небольшом столике, после чего незамедлительно вернулся в кровать, не отрывая взгляда от волшебника. Питер принялся вырисовывать на его оголенной груди цвета бронзы затейливые узоры. Бурский сквозь сон перехватил руку Питтигрю, притягивая ближе к своей груди. Питер растаял, как весенний снег от данного только действа когтевранца, ведь его любовь все еще спала, держа его руку в своей, так близко, отчего гриффиндорец мог чувствовать бьющееся сердце Бурского. Они провели так много времени вместе, но этого было недостаточно. Еще бы, лучший ученик из староста школы подтянул Питера по всем предметам. Теперь он успешно сдаст жаба, а дальше, хаем, дальше весь мир будет у их ног. «Давно ты проснулся?» – прохрипел волшебник, тем самым вырвав Питера из приятных мыслей. Тот повернулся к когтевранцу, который все еще лежал с закрытыми глазами. Питтигрю не смог сдержать улыбки. «Чем так вкусно пахнет?» Бурский не без труда разлепил сонные глаза. «Я принес нам завтрак, а проснулся я пару часов назад». Николас фыркнул. Когтевранец терпеть не мог ранних пробуждений, особенно если это выходной день, чего не скажешь о ранней пташке Питере. «И чем ты занимался все это время?» Николас спиной облокотился на изголовье кровати, любовался. Питер беззаботно пожал плечами, протягивая чашку горячего кофе парню. Бурский подозрительно прищурился, но кружку благодарно принял. «Если бы ты мог видеть себя моими глазами, то понял бы, как сильно ты прекрасен». Питер свесил ноги с кровати, направившись к небольшому окну. Частенько парня одолевала меланхолия. В такие моменты Николас старался всеми силами вывести грусть и тоску из волшебника. Вот и сейчас Бурский бездумно следовал за ним, обхватив хвоста за торс со спины, когтевранец принялся целовать его острые плечи, затылок и мочку правого уха. Питер не сумел сдержать стон внутри себя. «Ты еще лучше», – прошептал когтевранец куда-то в шею. «Я поеду к сестре в Берлин на рождественских каникулах», – Питтигрю вздрогнул. «Как же он проживет 2 недели без своего Николаса?» «И хочу», – поцелуй в шею, а ладонь тянется к кожаному ремню, «чтобы ты отправился со мной». Сердце со свистом упало в пятки. Дрожащее тело Питера пробило приятная дрожь. Резко развернувшись, гриффиндорец запрокинул голову, чтобы лучше видеть лицо волшебника. «Только ты и я, Пит. Только ты и я, Пит. Неужели ты и я?» — тупо повторил Питтигрю, пока Бурский пытался расправиться с ремнем, который отчаянно не поддавался на его манипуляции. «Ты хочешь, чтобы я отправился с тобой к твоей семье?» «Может быть, ему послышалось, и Николас этого совсем не говорил». «Да, в качестве моего партнера», — подытожил когтевранец. В одно мгновение хвост перестал моргать. Юноша бросил взгляд в сторону стола. «Видимо, ты решил провести здесь пару дней». Непослушный ремень сдался под гнетом волшебника. «Ой, заткнись», — отмахнулся гриффиндорец. Он порывисто впился своими губами в его цвета алых маков. Готовый к такому, Бурский ответил сразу же, вжимая тело парня в подоконник. «Куда угодно», — прохрипел Питер, — «хоть на край света». Самодовольно ухмыльнувшись сладким речам гриффиндорца, когтевранец медленно целовал его шею, ключицы и грудь, спускаясь все ниже и ниже, пока не достиг возбужденного органа парня. Из груди вырвался хриплый стон. Бледные пальцы гриффиндорца инстинктивно зарылись в волосы Николаса. Высокий гриффиндорец, не торопясь, спускался по бесчисленным ступенькам вниз. Где-то рядом мельтешила миловидная когтевранка, и на лабрастерс сболтала, не давая и слова лишнего вставить. По большому счету, Блэк не особо и настаивал. Пуская сигаретный дым, он кивал головой на каждый вопрос. Девушку распирало от радости. Сам Сириус Блэк пригласил ее на встречу 4-й раз за 3 недели. Это рекорд. Может, он влюбился и предложит ей сегодня стать его дамой сердца. Мысли проносились в голове шатенки с молниеносной скоростью. «А куда мы идем?» — повиснув на жилистой руке юноши, щебетала когтевранка. Ее лучистые глаза цвета крепкого кофе не отрывались от профиля парня, который чуть скривил уголок губ. «Есть одно местечко», — туманно пояснил бродяга, не удостоил девушку взглядом. Инала громко захохотала, будто впервые в жизни услышала самую смешную шуточку. Блэк незаметно закатил глаза. Через время они достигли ванной старост. Огромнейшее помещение было расположено на 5-м этаже от статуи Бориса Бестолкового. «Спасибо Поттеру за пароль». Абрастерс внимательно оглядывала все вокруг. «Должно быть, она здесь никогда не была». Сириус подошел к девушке со спины, резко развернув ее лицом к себе. Он прильнул к губам, выкрашенным в розовый цвет. Волшебница притянула юношу за плечи, поближе к себе. Руки парня задрали светлое платье с рюшами. Когтевранка нехотя разорвала поцелуй. «Ты хочешь прямо здесь?» — сконфуженно поинтересовалась Абрастерс. Сириус согласно кивнул, вздернув правый уголок рта. Облизав мясистые губы, Инала бесстыдно стянула платье через голову. Когтевранка была явно готова к такому предложению, учитывая, что помимо нижнего белья на ней не было совершенно ничего. Не стесняясь своей наготы, Абрастерс опустилась на колени, расстегивая ширинку Сириуса. Тот, в свою очередь, погладил ее по каштановым волосам в качестве одобрения. Открыв рот, Инала кончиком языка прошлась вдоль члена, ладонями уперевшись в мужские бедра. Гриффиндорец откинул голову назад, спиной подперев стену. Инала была мастером в своем деле, и результат не заставил себя долго ждать. Обильно излившись в рот девушки, Блэк стер большим пальцем свое семя с влажных губ волшебницы. Абрастерс застонала, покусывая палец гриффиндорца. «Я надеюсь, это не конец», — вульгарно протянула она. Блэк фыркнул, резко развернув когтевранку спиной к себе. Он незамедлительно нагнул ее, игнорируя громкий стон. Раздался шлепок, ягодицы волшебницы обожгло от сильного удара. Та довольно застонала и сильнее прогнулась, подставляя зад. Ее внушительного размера груди подпрыгивали от каждого движения. «Ах-ха-ха», — простонала она громко, когда звук еще одного шлепка рассек тишину. «Сириус, я хочу тебя», — пошло простонала Инала. В этот самый момент Блэк ворвался в разгоряченное лоно грубо и болезненно. Ногти когтевранки царапали мраморную плитку пола, покуда из горла вырывались громкие вскрики. Гриффиндорец не был нежен, отчего Абрастерс заводилась еще сильнее. От мысли о том, что Блэк жестко имеет ее на холодном полу. Волшебница была готова завопить от радости во все горло. Ладонь Сириуса утонула в каскаде густых волос. Иннала взвизгнула, жмуя глаза. На запястье намотав темные локоны ее, бродяга, не церемонясь, потянул девчушку на себя. Иннала была уверена, если она продолжит кричать, да так, чтобы ее слышала добрая половина Хогвартса, то Сириус непременно оценит ее старания, а может, еще не раз пригласит на рандеву. «Быстрее!» – орала она, пока ее ноги не задрожали, глаза не закатились и мышцы вокруг мужского естества внутри нее не начали сокращаться. Но Блэку этого было мало. Как ни старался, он все никак не мог достигнуть пика удовольствия. В мыслях проскользнул мимолетный образ Слизеринки. Ее алые губы шепчут его имя. Тело извивается, словно она самая настоящая змея. Золотистые глаза закатились. С уст сорвался сладостный стон. «Не останавливайся», шепчут искусанные в кровь губы. Блэк хрипло простонал, изливаясь в лоно когтевранки, которая все еще не могла отойти от приятного экстаза. «Чертовка», прохрипел он, вспоминая змеиную принцессу. Алина Лестриндж вернулась в Хогвартс пару дней назад. Все это время девушка так и не смогла сомкнуть глаз. Ее терзали переживания и безрадостные мысли о братьях, друзьях, пожирателях и мародерах. Зарывшись пальцами в волосы, девушка тяжело вздохнула, прикрыв уставшие глаза. Все было настолько сложно, из-за чего создавалось впечатление, будто нет никакого выхода. Ведь каждое решение влечет определенные последствия, и рано или поздно она должна будет сделать выбор, каким бы нелегким он ни был. С одной стороны, ее братья, ради которых девушка была готова на любые трудности. Алина сделала бы что угодно, только бы они были в безопасности. Люциус рассказал ей о том, что чистокровные семьи, которые пытаются сохранять нейтралитет, по итогу должны либо примкнуть к Волан-де-Морту, либо умереть мучительной смертью от рук его приспешников. Теперь она понимала, почему Рудольфус так сильно старался уберечь ее и Басти от новых потрясений, даже увез двойняшек в Италию. Сейчас же Лина смутно помнила, как братья украдкой сбегали в ночь из дома, а она и глазом не повела, потому что тогда ей был важнее ее проклятый ящик в ванной комнате, который до сих пор преследует ее в ночных кошмарах. Это действительно страшно. Что, если в один день жизнь ее горячо любимых Руди и Басти оборвется? Она ведь не сможет с этим справиться. Ее родные и друзья так молоды, а уже стали участниками в бессмысленной войне. Если им нужно будет принять решение, смогут ли они отнять чью-то жизнь? Грудная клетка неприятно сжалась. Прикрыв рот ладошкой, Слизеринка сдерживала рыдание, ведь за тонкой стенкой находятся две ее подруги, которые и не догадываются, какое будущее им уготовила судьба. Бёрг заслуживала счастья и любви сильнее, чем кто-либо. Блэк-младший хотел показать ей весь мир, а теперь она будет вынуждена отказаться от Ругулуса или пройти с ним через все препятствия и страдания вместе, рука об руку. Патрисия так чувствительна и нежна. Хватит ли у нее сил не сломаться? Сможет ли эта маленькая девочка остаться собой? Клотильда, ее милая Клоти, волшебница, которая была рядом с самого рождения. Боевая девчушка всегда ее поддерживала и защищала. Волевой характер Клоти укреплял Лестриндж сильнее, чем кузнец закаляет свой самый лучший меч для смертельного боя. Пройдя через страдания и боль в отношениях с парнями, которые ее лишь унижали и использовали, она, наконец, смогла обрести свою тихую гавань в лице Роберта. Он буквально носил Паркинсон на руках, практически целовал песок, по которому та ходит. Изначально Клотильда была уверена, что у них с Нактом ничего не получится, но спустя пару месяцев девушка уже не смогла представить свою жизнь без этого вечного шутника. И что же теперь, что ее ожидает? Соленые слезы продолжили скатываться с покрасневших глаз, а сердце болело за друзей. Риджи, у него совершенно нет никакой альтернативы. Его родители вцепились в него крепкой хваткой, а его брат и вовсе не представляет, даже не догадывается, через что придется пройти 16-летнему мальчику. Его любимая Петти Бетти такая чуткая и ранимая, как же он отважится ей обо всем рассказать? Вальбурга Блэк никогда не любила эту очаровательную девушку, считая, что она ветреная и глупая. Однако Регулус был иного мнения всегда. В Пати он видел лишь свет, которого в его жизни было так мало. Роберт, несчастный Робби, лишившийся материнской любви в годовалом возрасте, не помнивший лица матери, ее голоса, нежных рук и таких же ярко-зеленых глаз, как у него самого. У слизеринца не было даже маленького колдофата, а все потому, что его отец уничтожил всякую память о миссис Нот, будто ее никогда и не было. Нот-старший был самым настоящим деспотом, безжалостным, жестоким и не имеющим ни одного слабого места. Для Роберта он был личным мучителем, который не ведал пощады и издевался над волшебником за каждую незначительную провинность. Может, именно поэтому он и был таким весельчаком среди друзей и знакомых, и богартом его являлся вовсе не Абраксас Малфой, а его отец, Нот-старший. С 14 лет мальчишка кочевал по родственникам, был готов спать под мостом, только бы не возвращаться в клетку под названием «дом». Выбравшись из теплой ванны, волшебница подошла к зеркалу, придирчиво оглядывая свое исхудавшее лицо и тело. Как она сможет смотреть в глаза мародерам? Как признаться, лунатик, не заслуживший всех тех мучений, что с ним произошли, вынужден каждое полнолуние обращаться в волка, с трудом выдерживая боль сломанных костей в своем теле, живущий в страхе за жизнь своих друзей, знакомых и неизвестных ему людей. Он никогда не убивал, но что если? Думать об этом было невыносимо жутко. 13 лет отчаянный гриффиндорец живет с этой тайной болью, не опуская рук. А ведь он подвергся нападению оборотня в возрасте 4 лет. Римус был тогда еще совсем ребенком. Тот самый монстр теперь мнит себя упивающимся смертью. Единственный ли он такой? Сириус сбежал из дома потому, что не желал плясать под дудку вздорной матери, которая уже давно поехала головой на почве своей уникальной чистой крови, отрекшейся от родителей и единственного брата, чтобы обрести долгожданную свободу. А дальше, на поле боя он будет вынужден наставить палочку против Регулуса, своего младшего братишки. И именно в этот самый момент он вкусит цену жизни. Джеймс, бесстрашный и полный отваги волшебник, потерявший родителей и оставшийся круглой сиротой, будет биться против пожирателей до самой смерти, ведь именно таким его воспитали Флемонт и Юфимия. А Питер, добрейший души человек, который не оставит друзей в беде, отдаст свою жизнь за каждого из них, не раздумывая ни секунды. Как же ей взглянуть им в глаза, как признаться, поймут ли они ее теперь, почему идут бессмысленные войны, в которых нет ничего, кроме смерти. Родители теряют детей или же дети остаются сиротами. Армия добра и зла, всего лишь мясо на поле боя. Клотильда растянулась вдоль кровати во весь рост, болтая с Патрисия, которая была в точно такой же позе, но на своей перине. «Роберт хочет познакомить меня со своей теткой, а почему не с отцом?» – удивленно спросила Бёрк. Слизеринка чуть скривилась. «Робби не особо ладит с отцом», – небрежно отмахнулась та, на что ее подруга понимающе закивала. «Ну, а как у вас с Блэком?» Слизеринка не спускала цепкого взгляда с вспыхнувшего румянцем лица подруги. «Регги», — елейно протянула Патрисия. «Он такой милый, обходительный, добрый и вежливый. А еще, девушку уже было не остановить», однако Клати внимательно слушала распыляющуюся на мелочи подругу. Порой ей самой нужно было выговориться. «Его совершенно не волнует мнение матери», — радостно заверещала Слизеринка. «Он хочет жениться на мне», — смущенно прошептала блондинка. Глаза Паркинсон полезли на лоб и, подскочив с постели, она подлетела к подруге, окольцовывая ее своими руками. Обе радостно завизжали и принялись обсуждать свою свадьбу во всех подробностях, поэтому и не заметили выходящую девушку из комнаты. Лестриндж не спеша спустилась по маленькой лестнице вниз, направляясь навстречу к друзьям. Проходя мимо Робастона и Нотта, она приветливо им улыбнулась, поглаживая брата по таким же темным волосам, как у нее, и пожелала всем присутствующим доброго утра, как и всегда. «Опять меняешь нас на своих гриффиндорцев», — наигранно протянул Роберт, за что получил пинок в голень от брата Алины. «Разве я могу променять вас? Вы же неповторимые». Нот довольно улыбнулся и, подмигнув подруге, не стал препятствовать ее планам. За скрывшейся слизеринкой из гостиной последовал светловолосый волшебник. Жилки на его лице играли, вена пульсировала на лбу, а крупного размера руки сжались в кулаки. Нагнав Лестриндж, он грубо толкнул ее к стене, не давая возможности отступить. «Пьюси», сорвалось с обветренных губ. Расположившись за маленьким столиком около громоздкого шкафа с бесчисленным количеством книг, Римус Люпин терпеливо дожидался свою девушку. Рыжеволосая Элла Нортс, студентка с факультета Пуффендуя, в припрыжку спешила к гриффиндорцу, ярко улыбаясь. Подойдя к волшебнику, она накрыла его глаза своими крохотными ладошками. Губы Люпина расплылись в очаровательной ухмылке. Перехватив ее нежные пальчики своими руками, которые были в сплошных шрамах, он притянул их к своим тонким губам, покрывая каждый миллиметр бархатной кожи поцелуями. «Так нечестно», — задорно притянула Нордс. «Ты должен был угадать, кто это», — присаживаясь на стульчик рядом с парнем, пояснила девушка. «Ты пахнешь клубникой, Элла», — отозвался Люпин, смотря на пуффендуйку влюбленным взглядом. «И твои ладошки я бы ни за что не перепутал с кем-то другим». Щеки девушки порозовели, что вызвало довольный вздох юноши, продолжающего касаться губами мягких рук Нордс. «Это тебе», — махнув головой в сторону ромашек, смущенно улыбнулся волшебник. «Мои любимые, где ты их достал?» «Чуть громче, чем хотела», — спросила Элла, после того, как оставила легкое прикосновение губ на носу парня, усыпанного еле заметными веснушками. «Их нет в Хогвартсе, зато есть в запретном лесу». Нордс взволнованно ахнула. «Не волнуйся, я был не один. К тому же со мной все в полном порядке. Реми, это так опасно», — с тревогой в голосе протянула она. «Ты мог пострадать». Лунатик не смог сдержать улыбку. «Милая Элла переживает за него и называет Реми. Разве он может ей противиться? Пожалуйста, будь осторожен. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось», — прошептала Нордс. Гриффиндорец вовлек волшебницу в нежный поцелуй, стараясь передать через него всю свою признательность и все необъятную гамму чувств, которые его одолевали. Руки девушки поглаживала светлые волосы юноши, пока его длинные пальцы зарылись в рыжие кудри Эллы. Окраина Хаксмида. Молодой мужчина шел к каменному домику небольшого размера. С его последней встречи с Мэриан Рози прошло ровно 5 дней. Он считал, симпатичная шатенка запала Рудольфусу в душу до такой степени, что он был готов ночевать у ее порога. Отперев деревянную дверь ключом, который ему так любезно вручила волшебница, мужчина прошел внутрь. Оставив свою мантию на низеньком столике в прихожей, он направился на кухню, из которой доносился мелодичный женский голос. Мэриан напевала себе под нос, сервируя стол на двоих. Ее маленькое платьице очерчивало изгибы прекрасного тела. Шоколадные пряди выбились из причудливой прически, добавляя волшебнице еще большей красоты. Краем глаза заметив Лестринджа, молодая девушка вскрикнула, держась за сердце. «Ты напугал меня», — нахмурив светлые брови, упрекнула она мужчину, на что тот негромко рассмеялся. Подойдя к волшебнице, Рудольфус заправил ее непослушный локон за ухо, попутно оставляя поцелуи на чувствительных губах. «Я ждала тебя», — застенчиво прошептал Розье, понурив голову. «Я пришел», — Рудольфус уселся за стол с девушкой. Ужин протекал лучше некуда, разговоры на всевозможные темы не скончались. Розье заливисто смеялась, когда Лестриндж рассказывал об учебе в Хогвартсе. Сама волшебница училась в Шармбатоне, несмотря на то, что прожила всю свою жизнь в дождливом Лондоне. Внимая каждому слову мужчины, Мэриан слушала, раскрыв рот, стараясь не перебивать. Предплечье Рудольфуса пронзило неприятное ощущение, из-за чего тот болезненно поморщился. Темный лорд ждет его. Извинившись за прерванный вечер, Лестриндж направился к двери. Розье заботливо подала ему мантию, оставив поцелуй на небритой щеке волшебника. «Мне нужно идти, Мэри», целуя мягкую кожу рук, прощался мужчина. «Я вернусь, ты и соскучиться не успеешь. Я всегда скучаю, Руди», печально прошептал Розье, нехотя отпуская парня. «Будь осторожен». Из-за того, что оба живут в разных странах, их встречи происходили нечасто, но это еще больше подогревало чувства. «Помни, я люблю тебя», прошептал он ей в губы, растворяясь в дымке трансгрессии. Ошеломленная волшебница забыла, как дышать. «Я люблю тебя». Он только что сказал ей 3 самых заветных слова, которые мечтает услышать любая женщина и не только. В словах Рудольфуса она не сомневалась ни секунды. Только девушка так и не смогла понять, за что же ее смог полюбить такой мужчина, как Рудольфус Лестриндж. Они знакомы практически год, но кроме поцелуев у них не было ничего. Разумеется, Мэри знала, что тот обручен, однако сопротивляться своим чувствам не смогла. Она так боялась испортить его отношения с Беллатрикс Блэк, отчего порой отнекивалась от встреч с волшебником. И все же чувства взяли вверх над разумом, за что та себя корила и ненавидела. «Такие мужчины, как Руди, не влюбляются в бедных простушек вроде меня». Танцующей походкой Поттер шел вдоль темного прохода, направляясь к входу в гостиную Слизерина, где еще утром договорился встретиться с Лестриндж. На лице играла задорная улыбка, а сердце так и трепетало в груди, грозя вырваться. «Ты никто», — эхом донесся низкий голос. «Я не раз говорил, что против твоего общения с погаными. Заткнись», — отрывисто прокричал второй голос, который Джеймс узнал сразу, мигом прибавив ходу. «Не смей распускать свой грязный язык в сторону моих друзей!» Глухой звук сотрясался в каменных стенах Хогвартса. Поттер мгновенно настиг парочку. Громадный парень нависал над Алиной, его Алиной. Темноволосая девушка боязливо отвернула голову в сторону, ладонями закрывая лицо. Еще один удар. Это кулак Пьюси встретился с бетонной стеной. «Ты будешь делать то, что я тебе говорю!» — прокричал он ей в лицо. «Ты моя и принадлежишь только мне!» Бледные пальцы сжали горло. Дальше Гриффиндорец стерпеть не смог. «Эй, урод!» — прикрикнул подошедший Поттер. Со всей дури заехав в челюсть слизеринца кулаком, он повалил того на пол. Пьюси явно не ожидал такого поворота событий. Лестриндж вскрикнул от неожиданности. С чувством Гриффиндорец продолжал избивать теперь уже своего врага номер один. «Джеймс!» — повысила голос Алина, оттягивая парня за плечи. «Он тронул тебя?» — повернувшись к слизеринке, быстро спросил парень, осматривая лицо и тело на наличие каких-либо повреждений. Девушка отрицательно мотнула головой. «Еще хоть раз приблизишься к ней, я разорву тебя на части», — угрожающе проговорил Поттер, возвышаясь над слизеринцем. Схватив Лестриндж за руку, Джеймс рывком направился в другую сторону. Его все еще трясло от злости, а удерживала от срыва только маленькая холодная ладошка в его шершавой руке. Джеймс сжимал ее так, как будто она его единственное спасение. Если бы не Алина, он бы вернулся и переломал бы все кости никчемному слизеринцу. Тишину нарушил хриплый смех. Пьюси с трудом поднялся с пола, под ноги сплюнув сгусток крови. Рукавом рубашки утерев окровавленное лицо, он оскалился. «Она моя невеста», — сипло, но твердо произнес слизеринец. Поттер добавил с ненавистью. Двое тут же остановились. Лестриндж из-под лобья бросила встревоженный взгляд на друга, молясь о том, чтобы он не сорвался и не натворил ошибок. «Джеймс», — прошептала она тихо, дабы услышал ее только Гриффиндорец. Поттер шумно задышал, силой сжав пальцы в кулаки. Волшебница чуть вскрикнула, ведь ее рука продолжала находиться в железной хватке парня. Расцепив пальцы, Джеймс медленно обернулся, сжав зубы так сильно, что на мгновение ему подумалось, а не останется ли он без них. «Так ты знаешь», — Пьюси едко усмехнулся. Гриффиндорец сорвался с места, молниеносно сократив расстояние, он оттолкнул ненавистника к стене. «Твоя подружка рассказывает тебе все свои секреты», — Этельберт намеренно провоцировал Поттера, надеясь ввязаться в драку. «Джеймс», — взмолилась слизеринка. Подскочив к раздраженному другу, она пыталась оттянуть его от безумного слизеринца. «Пожалуйста, пойдем отсюда», — Гриффиндорец тяжело задышал, крепко удерживая парня за грудки рубашки. «Я хочу уйти». Обернувшись на перепуганную подругу, юноша заторможенно кивнул. Джеймс разжал пальцы, из-за чего слизеринец грузом упал на холодный пол, держась за сломанное ребро. Поттер отшатнулся, едва устояв на ногах. Лестриндж мигом ухватилась за его локоть, стараясь увести как можно скорее. Пьюси вновь злобно расхохотался. «Она держит тебя на привязи», — с ненавистью в голосе покричал он им вслед, когда двое почти достигли небольшой лестницы. «Под юбку ее ты хоть успел залезть?» — не унимался Этельберт, насмехаясь над Поттером. «Если бы не Лестриндж, Джеймс бы вновь сорвался с места, как бешеный зверь. Он бы без зазрения совести размазал бы череп Пьюси об каменный пол. Или ты оставил все мне?» — Этельберт облизал окровавленные губы. Гриффиндорец прикрыл глаза и громко задышал. Его тело окутало до ныне неизвестная ненависть, животная ненависть. «Если бы не Алина, Этельберт, пожалуйста», — одними губами прошептала Лестриндж. Алина не выпускала руку друга из своей, продолжая его удержать на месте, в случае непредвиденных обстоятельств. Резко разворачиваясь, оба покинули проклятый коридор, оставляя слизеринца одного. «Этельберт!» — Пьюси умолк мгновенно. Она снова назвала его по имени, а он не может пошевелиться. «Чертова сука!» Кулак с бешеной скоростью врезался в стену, снова, а потом еще и еще. «Этельберт, это слабость, не ведись у нее на поводу», — продолжая избивать бетон, настраивал себя волшебник. «Лестриндж, твоя чертова слабость!» — кричало сердце. «Тогда ее нужно уничтожить», — отозвался разум. Добравшись до первого попавшегося заброшенного кабинета, Гриффиндорец метался из угла в угол. Слова мерзкого слизеринца до сих пор крутились в голове. «Под юбку ее ты хоть успел залезть?» Как он только посмел говорить в таком тоне о Лестриндж? Где его аристократическое воспитание и манеры? «Или ты оставил все мне?» Поганый Пьюси не заслуживает столь прекрасного создания в лице Алины. На эмоциях Поттер свернул несколько парт. Волшебница встала напротив него, заслонив ни в чем не повинную мебель своим телом. Он прерывисто дышал, глядя в бегающие карие глаза напротив. Ее холодные ладошки потянулись к его горящему от гнева лицу. Блаженно прикрыв глаза, юноша попытался восстановить напрочь сбившееся дыхание. «Джейс, не калечь себя», — умоляла Лина, аккуратно обрабатывая раны парня своим крохотным платочком с зеленоватым отливом. «Мне больно видеть твою кровь». Гриффиндорец со свистом втянул грудью воздух. «Ты не можешь выйти за него», — безапелляционно заявил Поттер. «Он ужасен. Ты не заслуживаешь такого к себе отношения». Ладони Поттера обнимали ее лицо. «Никто не заслуживает». «Джейс», — уныло протянула Лестриндж. Этот взгляд он знал лучше всех. Алина не отступится. Несмотря на боль и проблемы, она останется стоять на своем. «У меня нет выбора», — Гриффиндорец хотел было возразить, но слизеринка его опередила. «На кону жизнь моего отца», — в ее глазах блеснули слезы. После ее слов Джеймс отшатнулся. «Наши родители заключили непреложный обет», — сглатывая ком в горле, — пролепетала она. Сократив расстояние, юноша сжал в своих сильных объятиях хрупкое тело. «Я не могу рисковать». Продолжая держать Лестриндж в своих руках, разум Поттера лихорадочно искал хоть какой-нибудь выход, но в голову не приходило абсолютно ничего стоящего. «Пора», — пронеслось в мыслях слизеринки. «Я должна ему во всем признаться, и будь что будет». «Поттер», — Гриффиндорец напрягся. «Его фамилия из уст волшебницы не значила ничего хорошего. Мне нужно тебе рассказать что-то очень важное», — зажмурившись, произнесла Лина. Волшебник громко сглотнул, выпуская подругу из крепких объятий. «Пойдем со мной», и двое направились к башням старост, где жила девушка. Порой она все же возвращалась в комнату к своим лучшим подругам, не в силах справиться с одиночеством. «Серебро и слезы», — негромко произнесла волшебница. Пожилой мужчина с портрета кивнул, открывая проход. Волшебники зашли внутрь. Общая комната старост Слизерина была в разы меньше по сравнению с общей гостиной Слизерина. Хоть мебель и была практически неотличима, камина все же не было. Джеймс смиренно последовал наверх по лестнице за волшебницей, вертя головой в разные стороны. Для себя он отметил, что башня Гриффиндора в разы лучше. Пройдя в комнату Алины, гриффиндорец заинтересованно огляделся. Вещи осторожно сложены, никакого беспорядка, не то, что у него. Присев на край высокой кровати, Алина похлопала по месту рядом с собой. Юноша сел, не отрывая взгляда от девушки, руки которой заметно подрагивали. Поттер накрыл их своей горячей ладонью, та вздрогнула. «Джеймс», — Лестриндж прочистила горло, — «я буду говорить, а ты не перебивай меня, пожалуйста». Не на шутку напряженный волшебник смиренно кивнул. «Не так давно я пережила смерть матери, он не знал о случившемся, да и из мародеров не знал никто. И тогда в моей жизни появились маленькие магловские штучки». Лестриндж стыдливо прикрыла глаза. «Может, ты заметил мое странное поведение?» Это был не вопрос, однако он кивнул. «С прошлой зимы я практически ничего не помню, кроме лиц Руди и Басти, перекошенных в гримасе ужаса». «Лина», — глухо позвал ее Поттер, девушка замотала головой. «Нечего не говори». Алина взглянула на него своими печальными глазами, сердце юноши защемило. «Летом мы уехали в Италию, возможно, поэтому ваши письма до меня не доходили, что весьма странно». Джеймс снова кивнул. Тогда слизеринка набрала грудью воздух, комкая края юбки темно-зеленого цвета. «Руди спас меня, потому что, кажется, у меня случилась остановка сердца. Немаги называют это передозом. Я не сильно в этом разбираюсь». Взгляд девушки опустился на носы темненьких туфель. Время остановилось, а в голове волшебника крутилось лишь одно. «Передоз, остановка сердца. Я не помню, что было ни тогда, ни после». Оба продолжали хранить молчание. Обескураженный услышанным, гриффиндорец не мог пошевелиться. Все происходящее казалось кошмаром. «Она умирала, а ты не знал». Когда до нас все-таки дошло письмо, в котором Сириус просил приехать, Руди заключил со мной непреложный обет. Глаза Джеймса полезли на лоб, его руки сильнее сжали маленькие ладошки. Все казалось таким нереальным. «Непреложный обет, чтобы у меня больше не было возможности вредить самой себе, и я согласилась. Согласилась, чтобы вернуться к тебе. Вернуться к тебе». Поттер не мог поверить. Она дала нерушимую клятву ради него. С того времени многое поменялось. Алина поерзала на месте. «Волан-де-Морт пополнил ряды своих сторонников, в которые входят мои братья и пара друзей», — быстро проговорила она, но голос все же предательски дрогнул. Теплая ладонь перестала сжимать холодные ладошки. Шокированный гриффиндорец вскочил с места, попятившись назад от волшебницы. Лестрингж поднялась следом, подходя к парню. Поттер выставил руку вперед, и она остановилась, неверующим взглядом скользя по его искаженному лицу. Как по щелчку, внутри все оборвалось. «Они убийцы!» — в отчаянии воскликнул парень. Алина прикрыла рот дрожащими руками. По впалым щекам скатились соленые слезы, отчего в глазах неприятно защипало. «Твоя семья — гребаные пожиратели!» Лина замотала головой. «Пожалуйста, не говори так!» — просила она, уже не сдерживая горьких слез. «У них не было выбора, они...» «Малфой тоже, да?» Джеймс с трудом дышал. «Ты знала, что он пожиратель, но все равно умчалась к нему». Подходя ближе к волшебнице, не унимался Поттер. Всем телом содрогаясь в рыданиях, Алина не могла выговорить ни слова. «Когда ты узнала?» – прошептал Джеймс, массируя переносицу. Лестрингж продолжала хватать грудью воздух. Не удержавшись, Джеймс встряхнул ее за плечи, требуя ответа. Пару дней назад дрожащая рука потянулась к лицу друга, тот снова отскочил подальше. Не удержавшись на ногах, волшебница упала на колени. Из-под опущенных ресниц Лестрингж следила за разгневанным парнем. Он метался по комнате, как загнанный в клетке зверь. «Джеймс!» — позвала она скрипучим голосом. «Не смей!» — повысил голос Поттер, грозя ей пальцем. «Не произноси моего имени!» Глаза слизеринки округлились от услышанного. Это был не он, не ее Джеймс. «Все кончено!»